Глава 4. Руби. Музыка течет по моим венам. Она наполняет меня с ног до головы и заставляет двигаться. Я танцую, не думая ни о чем. Я расслаблена. Ощущения фантастические. Я понимаю, что сегодняшний день приведет к плохим последствиям, но в эту секунду мне абсолютно все равно. Я хочу насладиться моментом. Я сделала поворот вокруг своей оси. Алистер в восторге. «Отличный виски!» — объявила я и повернулась к Алистеру, который танцевал по всей комнате. Он поднял бутылку мне в ответ. Понятия не имею, куда делся его стакан. «Точнее не скажешь», — согласился он. «Ты очень мудрая, когда пьяная, Руби». «Нет уж, извините», — отвечаю я. «Я всегда очень мудра». Алистер улыбается. «Снова не поспоришь». Не знаю, как так получилось, но в моих глазах Алистер вдруг стал приятнейшим человеком в мире. Я сразу почувствовала особую связь между нами. Мне показалось, что у нас так много общего, к которому я была равнодушна в трезвом состоянии. «Рен!» — попросила я, доставая телефон из кармана своего жакета. «Сфотографируй нас с Алистером!» Я протянула ему телефон. Он с улыбкой его взял. «Готовы?» «Секунду!» — ответил Алистер и обнял меня за плечи. Мы вместе улыбаемся в камеру. «Давай! Раз, два, три!» Я высвободилась из объятий Алистера, чтобы подойти к Рену и посмотреть снимок. Он получился крутым, хоть и немного смазанным, потому что мы, по всей видимости, не могли стоять ровно. «Спасибо», — сказала я Рену и уже собиралась сунуть телефон обратно в карман. «Вообще-то у тебя там 2 сообщений и пропущенных звонков», — тихо заметил Рен. «Может, стоит их проверить, пока люди не сошли с ума от беспокойства?» Серьезность его слов дошла до меня сквозь алкоголь. Я нерешительно достала телефон. Экран расплывался перед глазами, и мне пришлось проморгаться, чтобы сфокусировать взгляд. 5 пропущенных от Эмбер и Лин. 3 от мамы с папой. И в общей сложности 7 сообщений. «Черт!» — пробормотала я. Меня пошатывало, когда я открыла первое сообщение. «Я слышала, что случилось. Хочешь поговорить? Мне зайти?» Я сглотнула, прочитав сообщение Лин. Я понимала, что должна ответить, но не могла сейчас этого сделать. Впервые с утра мне не хотелось разрыдаться. Алкоголь помог вытеснить этот кошмар. А если я сейчас поговорю с Лин, она же все начнет анализировать в малейших подробностях. И тогда я совершенно точно расплачусь. Эмбер тоже мне написала. «Прости, я уезжала. Что случилось? И где ты находишься?» Мне не хотелось думать о проблемах, которые ждут меня дома. Я не знаю, что будет дальше, и не хочу этого знать. Я покачала головой и, не читая остальные сообщения, сунула телефон обратно в карман. Избегая задумчивого взгляда Рена, я, наконец, сняла жакет и бросила его на диван. Затем засучила рукава своей блузки. Алистер подошел ко мне, взял за руку и начал раскручивать, словно почувствовал смену моего настроения. Я невольно улыбнулась. Он снова раскрутил меня и улыбнулся в ответ. Кажется, он понимает, что нам всем сейчас нужно. «Возможно, ему необходимо от чего-то отвлечься», — подумала я, проследив за его взглядом, который в очередной раз был направлен в спину Кешу. Впервые за долгое время, или, может быть, даже впервые, я все отпустила. Я закрыла глаза и двигалась под музыку. Я больше не концентрировалась на том, что сегодня произошло, и позволила Алистеру помочь мне все забыть. В какой-то момент я больше ни о чем не задумывалась. Я двигалась на автомате. Лишь краем уха я слышала обрывки разговора Рена и Кешева, но в остальном была только музыка и легкость от алкоголя. Не знаю, как долго мы с Алистером танцевали. Я потеряла всякое ощущение времени и того, сколько выпила. «Еще глоток?» — спросил Алистер и поднял бутылку. Я уже хотела протянуть пустой стакан, как нас прервал чей-то голос. «Что тут происходит?» Я развернулась. В дверях комнаты стоял Джеймс. Должно быть, в дом его впустил Рен, поскольку он появился сразу после него. «Я ни при чем, просто чтобы было понятно». Пробормотал он и прошел к креслу, на котором сидел до этого. Взгляд Джеймса упал на меня, и мы смотрели друг на друга, не моргая. В его глазах я увидела совершенно разные эмоции. Вину, раскаяние, злость, печаль, страх. Сердце больно сжалось. Мне хотелось преодолеть дистанцию между нами и обнять его. И в то же время накричать на него, чтобы наконец выяснить, кто обработал и отправил Лексингтону фотографии со мной и мистером Саттоном. «Проходи, дружище», — сказал Алистер, и Джеймс перешагнул через порог. На ходу он расстегнул пальто. Я вспомнила это серое пальто. Он был в нем, когда я знакомила его со своими родителями. От этого воспоминания в горле встал ком. Джеймс остановился неподалеку от нас. Он посмотрел на меня нерешительно. «Хей!» «Хей!» — повторила я за ним. Он наморщил нос и осмотрел стакан в моей руке. «Пахнет виски». «Твое обоняние впечатляет, друг мой!» — ответил Алистер. «Мы с Руби запивали свою печаль». На это Джеймс ничего не ответил. Вместо этого он кивнул головой в сторону дивана, вопросительно подняв брови. Я немного помедлила. Прежняя эйфория вмиг исчезла. Виски теперь казался не бодрящим эликсиром, а ядом. Он невыносимо жёг желудок. Кеш сделал музыку потише, а мы в это время сели. Джеймс положил пальто на пол возле дивана. Откинулся на спинку и потер лицо обеими руками. Он выглядел несказанно усталым, когда повернулся ко мне и взглянул на меня своими темными глазами. «Эти снимки с мистером Саттоном сделал я», — начал он. «В прошлом году на вечеринке Back to School. Мы тогда еще не знали друг друга так близко». Я кивнула. «Я не понимал, что ты сделаешь с информацией о Лидии. Я думал, мне понадобится что-то против тебя». «Что за информация о Лидии?» — переспросил Кеш, наморщив лоб. Джеймс протяжно выдохнул. «Интрижка с Саттоном была не у Руби». Алистер опустил бутылку виски. «Лидия и Саттон?» — недоверчиво спросил он. Хотя парень выпил как минимум в два раза больше меня, он поразительно быстро сложил 2 и 2. «Правда?» «Поэтому твой отец так психанул?» — спросил Кешев. «Да». Небольшая пауза. «И еще из-за того, что Лидия беременна». «Джеймс!» — вырвалось у меня, ведь он так просто выболтал секрет Лидии. Но в эту же секунду до меня дошло, что Джеймс никогда бы этого не сделал, если бы Лидия ему не разрешила. Она знала, что он придет сюда и будет с нами это обсуждать. Джеймс взял мою руку и крепко ее сжал. Его большой палец нежно поглаживал мою кожу. «Лидия попросила меня все вам рассказать», — сказал он Алистеру и Кешу. Отец выгнал ее из дома и отправил к нашей тете в Бэкдейл. Я почувствовала, как он напрягся. «Чёрт!» — произнёс Алистер. Он протянул Джеймсу бутылку, но тот отрицательно покачал головой. «Как он вообще об этом узнал?» — спросил Рен, наморщив лоб. «Сирил». Джеймс буквально выплюнул из себя это имя. Я изумлённо оторвала взгляд от наших сплетённых пальцев. Эта информация даже для меня была новой. «Что? Когда?» Он видел Лидию вместе с Саттоном в субботу. Можете себе представить, как он отреагировал, учитывая, как долго был влюблен? Я пришел к нему, чтобы обо всем поговорить. Тогда он истощил мой телефон. Джеймс покачал головой, будто сам не мог в это поверить. Я хотел его поддержать, а он нагло этим воспользовался. Он отправил эти снимки моему отцу, и тот позаботился о том, чтобы Сатан исчез из жизни Лидии. Джеймс взглянул на меня. А ты из моей. Вот что означала размашистая буква «Б» на конверте. Мортимер Боффорд отправил Лексингтону обработанные фото со мной и Саттоном, чтобы избавиться от нас. «Двух зайцев одним выстрелом», — тихо произнесла я. «Я поверить не могу», — пробормотал Рен. «Сирил не мог так низко пасть». «Люди не на такое способны из-за несчастной любви», — отметил Кешев с мрачным видом. «Что же нам теперь делать?» — спросил Алистер. «Мы не можем допустить, чтобы Лидию сослали, а Руби исключили из школы!» Моя симпатия к Алистеру с каждой секундой становилась все больше. «Я должен заставить Сирила во всем признаться», — сказал Джеймс. Затем он повернулся ко мне. «Ты будешь учиться в Оксфорде». Его голос был твердым, как будто он ни капли не сомневался в своих словах. «Что бы мне ни пришлось для этого сделать?» Не успела я ответить, как вмешался Рен. «Мы поможем тебе», на что Кешев и Алистер согласно поддакнули. Я взглянула на Джеймса, который снова с теплотой смотрел на своих друзей. Его глаза были полны благодарности, и я отчетливо почувствовала связь, возникшую между ними за многие годы дружбы. Все четверо излучали уверенность и доброту. И моя ситуация сразу перестала казаться мне такой безысходной, как еще несколько часов назад. Джеймс. Боль в висках с каждым часом становилась все невыносимей. Не помогли даже таблетки, которые Алистер достал для меня из аптечки матери. Наоборот, мне казалось, что голова болела еще сильнее. «Я не хочу уезжать!» В ушах звучали всхлипывания Лидии. Эхо, преследовавшее меня уже который час. «Не дай ему меня выгнать, Джеймс!» Я надавил пальцами на переносицу, чтобы смягчить давление в глазах. К сожалению, и это не помогло. Я провалился по всем фронтам. Как брат и как друг. Если бы я мог, то поехал бы в Бэкдейл вместо Лидии. И если бы я мог, отдал бы Руби свое место в Макстон-Холле, чтобы она получила возможность закончить школу. Правда, мои фантазии в данной ситуации не помогали. «Джеймс», — шепнула Руби. «Да, я вылетела из школы». Я опустил взгляд, чтобы заглянуть в лицо Руби. Света уличных фонарей было достаточно, чтобы видеть ее расширенные зрачки и красные щеки. Я попросил Перси высадить нас у въезда в Гормсе, в надежде, что прогулка хотя бы немного отрезвит Руби. Если бы я привел ее домой в том состоянии, в котором застал у Алистера, то окончательно бы пал в глазах ее родителей. У нее по телу пробежала легкая дрожь. Я, недолго думая, выскользнул из своего пальто и накинул его ей на плечи. Я не знал, что сказать. Я мог только тереть ее руки и пытаться согреть. Она издала звук, который был похож на всхлипывание. «Я вылетела из школы. Можешь в это поверить?» Сердце сжалось в груди. «Нет, я не мог в это поверить. Я не хотел в это верить. Так же, как не хотел верить, что в этом виноват я». Захочет ли Руби меня видеть после того, как протрезвеет и поймет, что это я принес ей такую беду? «Я не представляю, что теперь делать», — прошептала она. «С такой записью в личном деле меня не примут ни в одну школу, а без аттестата я не смогу учиться дальше. Тогда мне придется найти какую-нибудь работу, чтобы не сидеть на шее у родителей. Она поморгала, но это не помогло. Слезы так и текли по ее щекам. Руби всхлипывала, и ее боль передавалась мне. «Прости, что опять разочаровал тебя», — настойчиво пробормотал я и убрал за ухо прядь волос, упавшую ей на глаза. Затем большим пальцем погладил щеку и вытер ей слезы. «Я совершенно серьезно говорил тогда у Алистера. Я сделаю все, чтобы ты училась в Оксфорде. Я тебе обещаю». Еще никогда я не относился к обещаниям так серьезно, как в этот момент. Мои чувства к Руби развивались медленно, пока, наконец, не переросли меня, взвившись надо мной ураганом. Рядом с ней не нужны были никакие маски. Она — единственный человек, которому я отдаю себя целиком. И это так пугающе. Я не могу снова потерять ее. После всех препятствий, которые мы преодолели. После того, как я понял, что она лучшее, что когда-либо происходило со мной. С тех пор, как я тебя знаю, моя жизнь превратилась в хаос. Моя ладонь дрожала на ее щеке. Я понимаю. Но пока ты не определилась, я просто буду думать за нас обоих. Руби сглотнула. А затем, будто в замедленной съемке, опустила голову мне на ключицу. Она глубоко вздохнула, и ее руки скользнули к моим бедрам. Она крепко схватилась за меня, словно я был единственный, кто мог в этот момент дать ей поддержку. Не знаю, поверила ли она моим словам или ее так утомил алкоголь, но я поднял руку и погладил ее по затылку. Когда Руби так близко, я перестаю чувствовать тяжесть всего мира на своих плечах. Я чувствую, будто весь мир находится у меня в руках.